Глава 7. Плохо быть бандитом. Плохо, когда тебя боятся и ненавидят. Но что делать, если люди не хотят понимать по-хорошему? «Валерий Ильич, я вас, конечно, уважаю, но извините». Семен решительно шагнул через порог. Он горы свернет ради Клары, ради того, чтобы вернуть ее. Шустов правильно угадал его настрой. Вовремя сдал в сторону и пригрозил. «Я ведь милицию вызову». Семен заглянул в гостиную, в одну в спальню, пусто. В другой увидел светловолосого увольня с кудрявой шевелюрой. Он стоял у окна в домашней одежде и озадаченно смотрел на Семена. «Клара, где?» «Да я не знаю». Тоша вытаращил глаза, как будто это могло усилить убедительность его возмущения. «А кто знает?» Не дожидаясь ответа, Семен заглянул в комнату к Кларе, но там и постель заправлена, и стол пустой, и на тумбочке ничего. Лампу и будильник Клара забрала с собой в Москву, и отец, кстати, не смог ей запретить. Возможно, потому что сдался, смирившись перед выбором дочери. Хотя это вряд ли. «Я не знаю, где Клара, и это меня беспокоит!» Шустов не просто сверлил Семена глазами, он бурил скважину и уже, казалось, добрался до самых потаенных глубин души. «И меня это беспокоит!» «Ну, чего стоишь, таращишься? Вадику своему звони!» Глянув на Тошу, потребовал Семен. «Ну, я-то позвоню», — глянув на отца, пробормотал парень. «Ты думаешь, Клара с Вадимом?» Шустов не сводил глаз с Семена. А взгляд у него, надо сказать, твердый, как стальной бур с алмазным наконечником. Чувствовался в нем характер, но так неудивительно, абы кого на завод не поставят. Да и кооператив при заводе он, похоже, крепко взял в руки, если Селезень решал вопросы только с ним. Торговля аккумуляторами процветала, и Селезень мошну набивал, и сам Шустов должен был на этом хорошо подняться. Но квартира служебная, мебель в ней инвентарная, из нового только японский телевизор и видик, но этим сейчас никого не удивишь. Даже видеосалоны закрываются, потому что посещаемость падает. «Я не думаю. Я надеюсь, что с Кларой все в порядке». «А это все в порядке, если она с Вадимом?» — удивленно повел бровью Шустов. «Если по взаимному согласию», — через силу выдавил Семен. «Если без насилия». «Лишь бы с Кларой ничего не случилось», — думал он. «А если она сошлась с кем-то по своей воле, это уже будет другой разговор. Он хотя бы не будет переживать за ее безопасность. И за Вадима переживать не будет. Просто переломает ему все без исключения кости». «Я не знаю, где Клара». Под подбородком у Шустова шевельнулся кадык, как яйцо, проваливающееся в горле у африканской змеи. «А вы позвоните, узнайте». «Куда я позвоню?» «Кому?» «Селезневу». «Селезневу? Ему-то зачем?» «Ну, он же ваша крыша. Он должен решать ваши проблемы. Вы же просили его решить вопрос со мной, чтобы я оставил Клару в покое». «Может, и просил». «Нормально. Сами бросили свою дочь в пасть дракона. Ничего, что Селезень глаз на Клару положил». «С чего ты это взял?» «А вы позвоните ему. Узнайте, где Клара». «А она может быть у Селезнева?» «Поспешите, Валерий Ильич, поспешите!» «А если Клара у Селезнева, что тогда?» У Шустова пересохло в горле, и он сглотнул слюну. И по сторонам глянул в поисках воды. «Тогда я ей не завидую. И Селезню тоже», — немного подумав, произнес Семен. «И что ты ему сделаешь?» «Сделаю. Если хоть волос с ее головы... Звоните, ну!» Шустов кивнул, прошел в гостиную, где на журнальном столике стоял телефон, снял трубку, набрал номер. Только тогда сел в кресло, лицом к Семену, и взглядом его предостерег и руку вытянул, чтобы он не смел к нему приближаться. «А, Михаил Игнатьевич!» Шустов скривил губы в притворной улыбке. «Да-да, Валерий Ильич, меня вспоминаете? С кем это вы меня вспоминаете?» Шустов щелкнул пальцами, умоляюще глянув на Семена. В горле у него пересохло еще сильнее. Воды бы. «С Кларой вспоминаете?» Вне себя от возмущения прохрипел он. Пересохло в горле у Семена. Он сходил на кухню, нашел два чистых стакана, включил кран. «Я просил оградить Клару от посягательств?» Стонал в трубку Шустов. «Что вы такое говорите? Немедленно верните Клару. Завтра? Не надо завтра, надо сегодня. Какая баня? Ты что, пьяный?» Шустов посмотрел на вернувшегося с кухни Семена с таким видом, как будто на том конце провода бросили трубку. И, в общем-то, именно это и произошло. «Клара у Селезнева, в какой-то бане, и Селезнев сейчас туда едет. Освобождать Клару!» — еле слышно проговорил он. Нетрудно было понять, каким образом Селезень собирается освобождать похищенную Клару. Перед глазами сразу встало измочаленное лицо Анюты. «В какой бане?» «Не знаю. Какая-то деревня». «Деревня? Ладно». Семен залпом осушил стакан, поставил его на полку шкафа и выскочил из дома. Сипай, помнится, кружил по городу, чтобы он не запомнил дорогу, и Семен действительно запутался. Но на обратном пути он был более внимательным, понял, в какой деревеньке свил гнездо селезень, и дом с банькой он найдет, и все, что нужно, сделает. Пистолет он спрятал в своем старом тайнике, в доме, где сейчас жила мама со своим новым мужем. Девятиэтажный крупнопанельный дом с выходом на чердак, замок там с виду серьезный, но Семен еще в детстве научился открывать его обычным гвоздем. Он подходил к дому, ночь, темно, тихо, но вдруг откуда-то донесся голос Макса, который звал Виталика Тополева гулять. Девчонки засмеялись, это Лариска Тимофеева сморозила очередную глупость. Лариска сейчас, наверное, на дискотеке. А Виталик где-то здесь, в техникуме учится, два курса позади. Макс выпустился вместе с Семеном, Москву штурмует, в ресторанах петь хочет, может и выиграет что-то. А если нет, ничего страшного, найдет себе нормальную работу, женится, детей воспитывать будет. У всех, в общем-то, все нормально. Один Семен как волк. Мало того, что в звериной стае облик человеческий теряет, так еще и на вожака своего с вилами идет. Добром все это точно не закончится. Но выхода нет. Клару нужно спасать, пока не поздно. Пока селезень до нее не добрался. Или, может, не надо ничего? Обратиться в милицию, пусть они разбираются, а самому бросить все, выйти из стаи и уехать куда-нибудь далеко-далеко. В армию через год заберут, отслужит, вернется, а банды уже нет. А может, и возвращаться не нужно. Семен подходил к подъезду, девчонки в беседке сидят, пацанва, болтают, смеются. Семен давно уже с мамой не живет, мало кого из мелкоты здесь знает. Но эта толпа для него как символ продолжения жизни, а он шел к своему финалу. Убьет селезня, и все для него закончится. Или посадят его, или застрелят. Может и выкрутится, но как прежде уже не будет. Он с тоской окинул взглядом опустевший двор. Вернуться бы на пару лет назад. И послать Серегу с его конторой к черту. Да и сейчас не поздно остановиться. Семен зашел в подъезд, вскрыл замок на чердак, вытащил из тайника оружие и обратно. Лишь бы мама на пути не встала. Отношения у них натянутые, но в ее груди бьется материнское сердце, которое, говорят, все чувствует. Посмотрит сыну в глаза, все поймет, отговорит. Но мама не появилась. И беседка опустела. Ни одной живой души во дворе, только свет в окнах горит. Для кого-то горит, но не для него. Остановиться надо, Семен это понимал, но перед ним уже тормознула машина, и он назвал адрес. «Какая Королевка!» — возмутился бомбила. «Не поеду я туда!» Семен сунул руку под куртку, но в последний момент передумал, вытащил четвертной. Даже после скачка цен это достаточно большие деньги, но делать нечего, придется заплатить. Это куда лучше, чем угрожать оружием. И лучше, и безопаснее, хотя вряд ли удастся выйти сухим из воды. А если соскочить не удастся, деньги ему больше не понадобятся. «Ну, поехали!» — согласился, наконец, бомбила. Семен спешил, боялся не успеть, поэтому остановил машину в самом конце улицы. Дождался, когда машина уедет. Только тогда рванул со всех ног к дому на отшибе. Если селезень уже подъехал, то не факт, что он успеет освободить Клару. Возможно, Семен еще успеет остановить ублюдка на пути к цели. Дом был погружен в темноту, свет горел только в окнах бани. Машина стояла, собаки не видно, а забор для тренированного парня не препятствие. Семен забрался во двор, подкрался к баньке. Окно в моечной закрашено белой краской, но плохо. Если приложить голову к стеклу, можно увидеть людей. Девушка какая-то на лавке лежит вниз животом, волосы распущены. И какой-то мужчина на ней, не похож на селезня. Видно, тот уже отыгрался на Кларе и шестерке своей на растерзание отдал. Гнев — не лучший советчик. Душман учил, что нельзя идти на дело, когда руки от гнева дрожат. Семен сжал кулаки, крепко зажмурил глаза, а когда снова открыл их, увидел, что за воротами светятся фары, чья-то машина подъехала. Семен заскрипел зубами. Он уже настроился мстить и убивать, а тут вдруг заминка. Ждать никаких нервов не хватит. И все же Семен заставил себя спрятаться за баней. Кто-то открыл сначала калитку, затем ворота, загнал машину во двор, и из нее вышел Душман. Он сходил к воротам, закрыл их, вернулся, распахнул заднюю дверь машины и сказал кому-то: «Жди!» Потом скрылся в бане и вышел оттуда вместе с селезнем. «А щенок где?» — пьяным голосом спросил пахан. «Так сами же сказали, миндаля завалить». «Миндаля валите, щенка сразу в расход». «Слышишь, большой, подставил ты своего брата», — сказал селезень, заглянув в машину. «И тебя мочить, и брата твоего мочить». Серега в ответ что-то замычал. «А как ты думал?» — засмеялся селезень. «Предал меня, и дальше будешь жить?» «Не будешь. Кончай, падлу!» Душман кивнул, вынул из-за пояса ствол. «Да не здесь, в лес вези!» Селезень сплюнул и скрылся в бане. Душман закрыл заднюю дверь, обошел машину, собираясь сесть за руль, открыл водительскую дверь, но вспомнил про ворота. На мгновение замер. В этот момент Семен и вышел из укрытия и нажал на спусковой крючок, снимая пистолет с предохранителя. «Ты чего?» — резко повернулся к нему Душман. «А ты чего?» Семена залихорадило от страха. Не так просто убить человека — это во-первых. Во-вторых, пистолет дал ему Душман, а он уже что-то замутил против него. Вдруг патроны в обойме вареные, а значит, выстрела не будет. «Маслины в стволе пустые», — подтвердил его опасение Душман. И этим поставил на себе крест. Возможно, Семен и не смог бы выстрелить в человека, но если патроны вареные, то можно жать на спуск. Так он и сделал. Сначала выстрелил пистолет, только затем у Семена дрогнула рука. Он едва не выронил оружие из рук, но Душман уже падал, головой поймав пулю. Сам учил стрелять в голову. На дрожащих ногах Семен повернулся к покойнику спиной. Селезень облегчил ему задачу, сам открыл дверь и выскочил из бани. «Ты?» «Я!» — сорвался на хрип Семен. Перед глазами встали измочаленная Анюта и ухмыляющийся Сипай. Сейчас эта мразь развлекается с Кларой. С подачи селезня. И еще этот ублюдок собирался убить Серегу. Предали его, падлу. А Семен селезня предавать не собирался. Убить не значит предать. Он нажал на спуск, но рука дрогнула, и пуля попала селезню в живот. Он устоял на ногах, в ужасе глядя на Семена, и отшагнул, пытаясь закрыться в бане, но споткнулся и упал. Онемевший от волнения рукой, Семен прицелился в голову, нажал на спуск, но промазал. Пуля продырявила доску в полу. Он снова выстрелил в голову, и в этот раз контрольный выстрел состоялся. В трапезной никого, но из моечной выскочил Сипай. Семен уже вошел в раж, и нервы выпрямились и извилины. Никаких мыслей в голове, никаких сомнений. Палец на спусковом крючке, из чего начать он знал. «Это тебе за Клару!» Сипай дико заорал от боли, но Семен знал, как его успокоить, и не промазал. На полу лежало уже мертвое тело. Он ворвался в моечную, но на скамейке, сдвинув ноги и руками закрывая грудь, сидела совсем другая девушка. Красивая, светловолосая, но не Клара. «А где Клара?» «Какая Клара?» Блондинка завороженно смотрела на пистолет в его руке. Семен открыл дверь в парилку, но там пусто. Только жаром полыхнуло. «Давай отсюда!» — крикнул он блондинке. Затем вышел к машине, открыл заднюю дверь. Серега сидел, связанный по рукам и ногам, во рту кляп. Семен развязал его. «Ты как здесь оказался?» Спросил Серега, выбираясь из машины. Подошел к Душману, подобрал его ствол, зашел в баню. И тут же один за другим громыхнули два выстрела. Семен не мог поверить своим глазам. Блондинка лежала на полу в трапезной с простреленной головой. «Ты что наделал?» Сатанея от возмущения спросил он у брата. «Я наделал? Это ты тут всех завалил. Эта шлюха бы тебя сдала!» «Какая она шлюха?» «Центровая, Сонька это! Так, бабло давай ищи!» Деньги нашли довольно быстро. За дровницей стоял саквояж, набитый долларами в пачках, перетянутых резинками. Рубли в новых купюрах хранились отдельно, в обыкновенном полиэтиленовом пакете. В бане нашлись три канистры с горючим, всех покойников собрали в одном месте, щедро полили бензином и подожгли. Полыхнуло жарко, еще не успели выгнать девятку душмана со двора, а огонь уже перекинулся на дом. «Постой!» — крикнул Семен. Он очень рисковал, но все-таки открыл дверь в дом и бегом к машине. Пес, как ошпаренный, выскочил из дома и скрылся в темноте. Семен бросился закрывать ворота, но вдруг замер. А вдруг Клара в доме? Лежит там, связанная? Пока занялась только дощатая веранда, но огонь уже лез под крышу. Еще немного, и пламя охватит весь дом. Но время еще есть. Семен обежал все комнаты, заглянул в погреб, но Клары нигде не было. Выскочил из дома, остановился. «Ну что там?» Нетерпеливо схватил его за руку Серега. «А вдруг Клара на чердаке?» Мелькнула в голове Семена мысль. Огонь уже охватил крышу, но его это не остановило. Забрался на чердак, все в дыму там, зато светло, фонарь не нужен. Но Клары и здесь не было. Серега не стал ехать через деревню, свернул на убитый проселок, машина затряслась по кочкам. Ветви деревьев скребли по кузову, зато на пути никто не попадался. «Ты так и не ответил на вопрос», — напомнил Серега. «Как ты здесь оказался?» Клара пропала. Думал, уселезня она. «А там Сонька. Говорил ей, нечего по малинам таскаться». Селезень сюда не только проституток таскал. «Нет больше селезня. Тушман, сука!» «Думал, друг. А он сдал, падла. Мне сегодня втирал, что тебе ничего не угрожает, а сам знал, что тебя мочить сегодня будут». «Когда втирал? Вечером? Утром?» «Утром. А селезень ему сегодня отмашку дал. И на меня, и на тебя». «А я Клару искал». «Это тебя и спасло. Один душман был, понимаешь? Один. Знал, что никто из пацанов его не поддержит. Ни его, ни селезня. О чем это говорит, братан? Наша теперь власть. Под себя все нужно брать», — ликовал Серега. Но Семен сейчас мог думать только о Кларе. Где она? Может, все-таки похитил ее селезень и спрятал? Семен не смог ее найти, и она сгорела. А возвращаться уже поздно. И зачем он только согласился сжечь баню? «А за селезни не переживай». Серега остановил машину. «Ствол давай». Он не поленился сходить к реке и сбросить в воду и свой, и Семена пистолеты. Вернулся, сел за руль, отпустил сцепление и сказал. «Королевка — наш район. Бабла у нас много, ментовку с потрохами купим. Пусть только попробуют на тебя рыпнуться». «А если братва узнает, кто селезня положил, так у тебя железный отмаз. Эта мразь брата твоего пыталась завалить. Как же вовремя ты появился, брат!» «И душман, конечно, мразь!» — кивнул Семен. «А как заливал? Мол, селезень миндаля завалить хочет. Типа его Тарас замочил. Типа селезень такой мудила. А ты его по-простому!» — засмеялся Серега. «Без заморочек. Спасибо тебе, братан, выручил». «Спасибо. Да, но Клару я не нашел. Найдем. Никуда Клара твоя не денется». Серега гнал, как на пожар, и в кафе не вошел, а ворвался. Шток за столом, мотыль, сочень. Все свои, посторонним здесь делать нечего. На столе бутылка крепленного вина, накурено, не продохнуть. «Не понял. А что была команда бухать?» — спросил Серега. «О, большой!» — поднялся сочень. Его качнуло, и он положил руку на плечо мотылю. А пацан он здоровый, рука тяжелая, и мотыль невольно глянул на него. «А говорят, тебя душман куда-то увез». «Увез? Или мы вместе уехали?» — зашипел на него Серега. «Ну, так он же ударил тебя?» «И связал. Связал и увез. К селезню, на расправу». «А ты знал, да? Намолчал, сидишь, бухаешь здесь спокойно. Твоего брата мочить поехали, а ты ничего. Нормально все?» «Ну, так душман же». «Нет больше душмана. И селезни нет. И тебя не будет». Серега собрал в кулак все свои силы, мыслимые и немыслимые. Всю свою мощь в удар вложил, но сочня с ног срубил. «Теперь ты!» — поднял он из-за стола штока. «Брат, да я не знал ничего», — побожился тот. «Я только подошел. Сочи ничего не говорил». «Не говорил», — закивал Мотыль. «А тебе?» — Мотыль опустил голову, но Серега к этому времени уже остыл. «Короче, давайте ноги в руки, всех пацанов сюда. Прямо сейчас. Сход у нас». В кафе собралась вся контора. Серега взял селезня на себя. Не говорил, что убил и душмана, и селезня, но все таки поняли. Сказал, что селезень скурвился, общие деньги себе присвоил. В доказательство этого выгрузил на стол содержимое саквояжа и пакета. В общем, Серега взял власть в свои руки, и никто даже не пикнул.